«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья. Это программа «Гость» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. В студии авторадио... Ой, господи, как сказал, забавно, да? Вот она. Мы решили поговорить сегодня просто о прошлом, и у меня прошлое начало уже всплывать в голове. Да, в студии радио ВК, конечно же. В студии радио ВК. Сейчас напротив меня Владимир Буш. Володя, привет. Привет, Олег. Сегодня у нас вообще во многом юбилейный выпуск. Во-первых, потому что Володя Буш уже в третий раз в эфире радио ВК. Это приятно и, надеюсь, не последний. Конечно. Ну и это не последний тоже юбилей, поскольку Володе... Володя, а когда тебе исполнилось, скажи мне? Это когда произошло-то или еще не произошло? Я вот... Это произойдет, прости. Значит, 25-го числа. Вот-вот. Да, буквально будем, значит, проводить... День рождения будем играть на Монограде, это на Мане, будет там такой фест, приедут музыкантов, масса там всяких, и мы там готовим программу свою, попоем свои песни, повстречаемся со своими друзьями. Ну, подожди, это еще у нас впереди, ну, да. Все, мы сейчас должны сказать, что собственно произойдет. Да, конечно, Владимиру Бушу буквально через 2-3 дня, 3 дня получается. Да, 55. Да, 55 исполняется, друзья мои. Это я уже пошутил однажды по этому поводу, такой палиндром, то есть 5-5 туда, 5 да, сюда, 5, да, да, да. В общей сложности 5. Володя, я тебя поздравляю, во-первых. Спасибо. С наступающим. У меня, значит, это лозунг такой, как у Майкла Науменко: тебе уже 18, мне всего 55. Ну, вот, как бы, вот так это вот. Плакат такой. Вот наш. Так вот, да. То есть все отматывается, друзья мои, все отматывается. Но, тем не менее, мы сегодня с Владимиром вот решили как-то так немножко окунуться в хорошие старые добрые времена, поспоминать. Володь, мне это лично самому очень приятно, и я думаю, из этого тоже нужно какие-то уроки извлекать там людям молодым, например, как оно все было на самом деле. Поэтому давай вот... Я сейчас тебе задам такой классический вопрос. Ты помнишь свою первую гитару? Как ты ее вообще в руки взял? Как тебе угораздило? Ой, первая гитара была... Ну, странно. Как бы. Вообще, когда мы создавали там какую-то команду в школе, я играл на барабанах. И только начинал на гитаре там играть. И, ты будешь смеяться, я тоже с барабанов начинал. Да. Это классика, коллеги, да. И, а первая гитара большемуртинская. Вау, ничего, да. Что реклама там. Как да бы. Какая она уже, хотя где она уже, та гитара? В рекламе не нуждается. Да. Если кто такие гитары были. Держал в руках, значит, под гриф запихивалась расческа. Или карандаш. Или карандаш, чтобы как бы расстояние между грифом и струнами маленечко было поменьше, чтобы можно было вообще что-то на ней играть. Потому что там было расстояние, я вам скажу, размером с фалангу пальца. Вообще было ощущение такое, что это были происки КГБ. Специально нашли эти большемуртинскую, значит, заставили их делать гитары. И таким, мне кажется, таким образом они боролись с рок-н-роллом в России. Ну да, то есть что-то все стали гитары хватать. Да-да-да, а они не играют. Да, они не играют. То есть люди пальцы поломали, и типа все. Я думаю, какое-то количество обезвредили музыкантов. Нет, это точно, да. Ну, ты знаешь, зато те, кто прошли школу, я считаю, большемуртинской гитары, они. И кто дошел до Фендера, тот чего-то добился. Тот чего-то реально добился. Потому что Фендер, да, иметь Фендер в те времена, это была цена, по сути, Жигулей. Фендер. Поменьше. Я не понимаю, откуда их привозили, Володя? Они вообще откуда брались-то? Вообще странно, там, знаешь, как и диски, привозили, дипломаты привозили из Европы, диски, ну, гитары тоже, гитары, музыканты. Какая-нибудь забугорная группа приезжала, если в Москву, то она уезжала уже без инструментов. Ну, в смысле, ну, да. Оставлял их где-то. Нет, там. А потом даже... по стране уже там они. А потом по стране, потому что когда сюда, когда приезжала какая-нибудь группа, да, московская, они тоже там, оставляли, да, здесь. Они тоже оставляли здесь свои маршалы, гитары оставляли там. И с собой музыканты, кто гастролировал там госконцерт и прочее, они с собой брали аппаратуру и, ну, как бы... По 2-3 инструмента, чтобы по ходу, ну, длинные гастроли обязательно продавали их здесь. Ну, там и сложностей не было, потому что я помню, ребята только где-нибудь выступали в музыкальной комедии, тогда же залов даже не было. И к ним уже там с черного хода все местные кабацкие музыканты бежали и спрашивали: так, пацаны, что у вас и там? И микрофоны, и гитарка, да. этого много. Когда потом электроника пошла, то же самое осталось. Я помню вот эта тема, купить инструмент там по телефону. В Москве его ставили на поезд, а здесь надо было его встретить. Ну, к примеру, там. Но это уже, наверное, 80-е, даже 90-е, 90-е, или нет? Не, 80-е. 80-е. 90-е там уже все проще стало. А я так вообще 70-е просто помню. Да, это еще конец 70-х, я-то начинал где-то году в 75-м балалаить, так сказать. А что за аппарат у тебя был? Вот, помнишь, ты самый первый? Ой, у меня аппарата сроду никакого не было. У меня, ну, на чем-то же вы играли, куда-то же втыкались. У меня были барабаны первые, гитара, бог с ним, там потом появилась. А первый барабан у меня были, такая, значит, фирма Трова. Эти, а железо у меня было Аматик. Кто, ну, кто знает, ну, он это было круто, да. Конечно. Даже сейчас, железо, как бы, Амати, оно уже было какое-то кованое, там, ну, интересные, как бы, звуки и прочие дела. Хотя было, а репетировали, такая была установка советская, Энгельс. Это были похороны просто звука и всего. А, такая помню, пластиком зеленым, да, по-моему, сделанная. Или красным. Железо вообще назвать железом невозможно. Просто, ну, засада какая-то. Но тем не менее, что прорывались там. Что-то же извлекали. Что за команда была, Володя? Ой, у нас, да, команда, да команда. Даже понятия такого не было. Вот собрали и начали играть на танцах. А это, знаешь, я вспоминал, думаю, откуда вообще началось вот у меня это увлечение, как бы, вот разделение на вообще понятие рока. И ты знаешь, я вспомнил, как ни странно, вот фильм «Афоня». Да. И вот этот, и вот эта песня «Машины времени». Все очень просто, сказки от мам. Вот это первое. Я когда услышал, я был поражен чем, что оказывается, есть песни не только про комсомол «Весна», и «А короче, бам», а еще есть такие вещи, которых как-то, ну, что-то можно задуматься, и звучат по-другому, и все. Это было для меня шок. И вот началось вот это увлечение барабанами, и гитарой, и поехали по наклону. Там. Потом там уже там и «Битлз» все эти. Я помню, первые свои услышал там какие-то записи. «Битлз», мне принесли бобину, я слушал... А какой концерт, не помнишь? Сейчас я тебе расскажу. Да, давай, давай. Я слушал год эту бобину, потом повстречался с одним специалистом, он говорит: чувак, так это не «Битлз», пардон, это у тебя Пол Маккартни, а уже как бы «Битлз» распались, и Маккартни выпустил первый свой альбом под названием «Маккартни», да. Не, где он один дописал. А он вообще один его, да, писал? Да, помню, он один писал, и барабаны все один писал. И мне, как он мне попал, я даже понятия не имею. Но я вот первое знакомство с «Битлз» у меня было как бы, ну, то есть по-другому. Ты сзаду зашел, с обратной стороны, да. Да, да. Угу. А потом началось, потом какие-то записи где-то уже целенаправленно начал искать, там «Битлз», все это. Потом вспоминаю времена, когда мы слушали «Голос Америки». Ой, да, ты что, вот, конечно. А мы это я жил в Зеленой Роще, и там, вот кто знает, про что я говорю, район Белого домика, где сейчас рынок, авторынок, вот это вот место, все поле было занято, такая была антенная сетка. Глушилки. Глушилки. Это были глушилки, которые глушили все голоса, которые шли на Красноярск конкретно. Да, ну да, и да, практически на край. Вот. И долго это было, буквально, может быть, лет... Ну, это году в 93-94-м, да, убрали только, поубирали их, да. Вот. И тем не менее, и когда слушали «Голос Америки», а там, ну, по информации, там, по музыке, и музыка все время плавала, она пропадала, по синусоиде шла. Она то шла наверх по громкости, то уходила в минус. У нее такое звучание характерное появлялось в этом случае. И музыкальная информация вся была урезанная, и текстовая тоже. И, ну, но тем не менее, как бы, слушали, обменивались и вспоминали. И я вот тоже думаю, вот это вот понятие «запретный плод сладок», оно очень как бы вот хорошее. Вот я сейчас думаю, если бы не было такого запрета, мы, может быть, так вот не интересовались бы этой музыкой, и вот так бы ее не копали. Ну вот ее сейчас полным-полно, и, как говорится, скажем, ажиотажа не ощущается. Когда я с молодыми общаюсь, с ребятами, ну как бы вот, он говорит, ну один другому говорит: вот я тут скачал музыки, там много. Он говорит: кого? Он говорит, ну вот, там 8 килобайт скачал. Uh-huh. А имена именами даже не обмениваются. Ну, ну измеряют как бы как грузовиками музыку. Количество. Да. Мы-то знали, к нам просачивались песни там по одной, по две. Мы их мусолили там, слушали по 100 раз и обсуждали и как uh-huh. бы... А как переписывали это вообще, я вот расскажу. Ну, с бобины же, да. Пример, да. Как-то попал в нашу, скажем, эту компанию, попал диск Сюди Квадры. А прямо диск даже? Да, человек mm-hmm. нам дал переписать. Mm-hmm. Мы собрали 5 магнитофонов, mm-hmm. закоммутировали их. Mm-hmm. Отстроили, проверили, и потом сидели и писали, чтобы не закручивать диск. Писать сразу на 5 магнитофонов. Ну да, и чтобы потом с одного на другой не писать. Да, а эти магнитофоны падает. Же собирали со всего района, притащить надо, там разные были, тяжелые, uh-huh. там не тяжелые, скоммутировать. Ну это такая процедура, просто караул. Да. Вот ценность, да, и потом ты эту бобину там, как на икону на нее смотрел. Ну, а такого. Ну, у тебя это было, да, это был твой, знаешь, вот клад твой какой-то да, такой да. духовных ценностей. А помнишь, была программа замечательная, я до сих пор ее вспоминаю, там это «На всех широтах» называлась. Это было единственное окошко. Раз в неделю шла программа на «Маяке», она шла 25 минут. А, на радио, на «Маяке», да. Ее прокручивали буквально 4 песни, угу. и там информация. И вот я помню, я эти программы записывал просто, у меня был магнитофон «Нота», 9-я скорость. У меня тоже кто была нота на 9-й скорости. Кто понимает, да, что да, это, да. Я таким, это знаю. Помнишь, своеобразный индикатор такой был, конечно, очень интересный. Конечно. И я вот программы записывал, и вот, ну, я до сих пор вспоминаю, когда я по радио услышал вот впервые такое понятие человека, как Демис Русос, как Элтон Джон, там, ну и так далее, такие вот имена. Вот. Ну, переписывали просто и информацию, там, и, ну, и музыку, и так далее. Так а ты помни, Кругозор, журнал «Кругозор». Да, да, да, да, это же практически, лучше, да. Да, практически на костях. Да, да, да. Какая-то ради какой-то замызганной вот этой пленки, какой-то пластинки, двух песен. Люди эти кругозоры скупали там, а там всего-то было 2-3 да, песни. Да, 2-3 песни, ну так зато я помню, в этом кругозоре и Пол Маккартни был. Да, да, да. И Иглс был там. Удостоился, да, да. Да, представляешь, это вот такие, знаешь, да. маленькие такие щелочки в большой мир, которыми там вот сидите, приникли здесь и смотрят. Ты знаешь, Олег, вот самое приятное, да, что мы вот эту музыку слушали там, ну все эти команды, Beatles, Creedence, Rolling Stones, там, Deep Purple, mm-hmm. там, Led Zeppelin, все. И что приятно, да, что до сих пор эти группы являются как бы примером и самыми передовыми группами в мире и так далее. А многие команды, которые завоевали там свою аудиторию в 90-х годах, угу. там еще в каких-то там, про них уже забыли. Забавно, мы сидим да. в понедельник с Юргеном, угу. значит, рассказываем про регги, и он ставит композицию, которая была выпущена в 68-м году, в которой впервые mm-hmm. было употреблено слово «регги», оно да. в названии, там, типа «я играю регги» или что-то в этом роде. То есть в 68-м году появилось имя «регги». Ну, вообще странно, музыка-то древняя. Музыка древняя, да, но стали использовать. Она же эскаду mm-hmm. этого называлась там по-разному. Да, да, да. Вот. И я вдруг понимаю, что в 68-м году вот выходит вот эта пластинка. И выходит еще куча пластинок других. Выходит там и Deep Purple выходит, да, и да. выходит Abbey Road, и выходит там, там и практически все отметили в 68-м году. Представляешь, мы с тобой живем в 68-м году, мы идем с тобой в магазин грампластинок, покупаем да, любую да. пластинку, да, любую, да, да. и она является шедевром и раритетом. Сразу все в одном месте, в одно время. Представляешь, какое время было сконцентрированное в музыкальном плане? И в да. культурном. Ну, в общем, как бы, с одной стороны, были проблемы там в поиске материала, но сейчас вспоминаешь, все-таки мы были воспитаны на шикарной музыке. Это правда. Вот, давай послушаем твою старую добрую песню про партизанский футбол, а ну, потом давай. Продолжим. Партизаны скучают в лесу, и от скуки жуют колбасу. И в футбол не идет игра, то медведь, то грязь, то жара. Дураки в футбол играют летом. Партизаны зимой. Футбол, партизаны, зима. 100 грамм, 100 гробы, сосна. А дома у печки жена ждет мужа с победой она. Героя несут домой. Победой закончен бой. Дураки футбол играют летом. Партизаны зимой. Дураки футбол играют летом. Партизаны зимой. Футбол играют летом, партизаны зимой. Дураки, футбол играют летом, партизаны зимой. Футбол, партизаны, зима. 100 грамм, 100 гробы, сосна. Футбол, партизаны, зима. 100 грамм, 100 гробы, сосна. Гость на радио ВК. Да, друзья мои, это программа «Гость на радио ВК». Я Олег Тихомиров, и напротив меня Владимир Буш, которому через 3 дня буквально исполняется всего 55. Но это повод для того, чтобы поговорить о том, что пройдено, как много пройдено дорог, как много сделано ошибок. А я сейчас слушал вот эту песню замечательную, партизанскую, да? Да. И ты знаешь, я поймал себя на мысли, думаю, а почему у меня песни такие, все какие-то... С какой-то претензией, все что-то. А что ты там знаешь, претензиозного, я что-то не понял, да. Не, ну вот такая, какая-то вот смелость там, еще да что-то. Она бодрая. Нет, прекрасная песня. Я вообще про свое творчество. И, знаешь, пришел к выводу, что я воспитан в советское время, да, и вот от этих песен про любовь, комсомола, весна, вот это вот псевдопатриотизм. Блевать аж от этого хотелось. И, наверное, вот от этого вот у меня песни такие с каким-то юмором, с каким-то стебом. Вот, потому что они в то время, их могли играть только где-нибудь в подъезде, как бы, песни мои. А сейчас их крутят там, как ни странно, ты знаешь, я же попал, и у Деброва эти песни крутились. И как-то года 4 или 3 назад на «Маяке» идет программа «Народный продюсер». И я туда вот так для смеха отправил песню. Нет, они достойны, Володя. Да, и там, значит, песня эта прошла, и ее крутили 3 дня. Я 3 дня побеждал. А потом там какая-то песня, в общем, меня победила. Ну, так забавно все это. 3 дня ты держался в топах. Да, да, да. Это круто. Скажи, пожалуйста, ты какую свою первую песню вот написал? Ты помнишь? Может, она такая была смешная, наивная, или она сразу такая была фундаментальная? Как тебе это вот удалось вообще? Ты знаешь, ее уже не найти, эту песню, но она такая была... Воспоминания-то есть она, какие? Да, воспоминания есть, она такая, как, о какой-то любви такой, знаешь, очень это, такое... Это тебе сколько годиков было тогда? Ой, уже... мне-то было, наверное, годиков, ну, может быть, 17 было. Уже 17 тебе было, да. И мы что-то записали, вот этот, где-то... Пианино поставили, гитары. Она там медленная что-то... была или быстрая? Нет, это была медленная. Это был, не скажи, что это был блюз, но, ну, наверное... Это баллада была. Была это баллада, да. Это была такая дремучая. Кстати, было бы интересно вот ее послушать. Я просто даже уже... Я помню только одно ощущение. Ни слов, ничего не помню. Ну, неважно, бог с ней. Ну, как отнеслись к песне к этой, там, друзья твои, да, по-разному. На самом деле, мне было неловко ее показывать, я ее мало кому показывал. Но запись, она куда-то пошла, и вот у кого мы записывали, он ее там показывал кому-то, и, ну, какая-то пошли какие-то разговоры, и потом я осмелел уже, и ее уже играл кому-то. А мне как-то вот, ну, неловко было. Ну, это, ну, это все так, знаешь, так трогательно, все это такое отношение. Думаешь, ты сейчас написал песню, все услышат. У тебя что-то получилось. Мир изменится. Ну, как ни странно, да, получилось что-то там. Я бы сейчас вот с удовольствием бы эти записи... Да вообще, сколько песен, извините, потеряно, я вот хотел бы найти. Ну, штук, наверное, 8-10 просто песен потеряно. Ну, где-то записаны и потеряны, и забыты, как дурной сон. Потому что многие песни до сих пор даже, которые вот мы играем, они ни разу не были написаны на бумаге. Ну, как бы сочиняли в голове, тут же играли там, запоминали и записывали. А на бумаге их как бы нет. Вот что ты считаешь своей такой собственной песней, вот первой такой удачей, вот, которая всем, знаешь, вот пошла вот так? Прям? Ну, я без ложной скромности это, я скажу, что «Баден-Баден», допустим, это песня, которую с удовольствием люди слушают, вот, и даже ее человек, наверное, где-то групп 5 ко мне подходили, ребят, говорят, мы твою песню играем. Я говорю, играйте ради бога, пожалуйста. Вот. И, ну, играют, и весьма неплохо там, своеобразно как бы. И у меня, значит, еще, ну, такое, скажем, ну, подозрение практически стопроцентное, что такая была группа «Академия», да, помнишь, там, «Лолита» там. Еще, да, конечно, конечно. У них была песня... Тоже про Баден. «Я уеду, Баден-Баден». Да. Так мой Баден-Баден, он написан раньше. И он в Москве появился... раньше, чем ихняя. Так что я никого там не обвиняю, но у меня большое подозрение, что они твою песню слышали. Они ее слышали, это явно. Потому что так попадать, это снаряд два раза не попадает в одну... Ты можешь вспомнить какие-то такие вещи, которые происходили вот с твоими, может быть, самыми первыми ранними группами, там где-то вы играли, где-то вы гастролировали, что это за жизнь была такая? Да черт, ну, насчет гастролей там сложно сказать. Гастроли. Ну, не обязательно, гастроли там, где-то выступали. Не, выступали, конечно, и черт его знает, странно все это как-то. А что прошло. Все проходит, Володь, ты не поверишь. Не, я к чему, я как бы не огорчаюсь, потому что не всем же занимать какие-то позиции там возле Олимпа, там, тем более, что там... Ну, согласись, это же было весело. Не, да, конечно, это жить прекрасно. Возле Олимпа очень много народу, и там большая толкотня, вот. А жизнь-то кипит, и музыкантов, и команд в стране очень много. Но... не все обязаны куда-то прорываться. На все и большие причины там и так далее. Я знаю, что как бы моя команда и мой материал, он, ну, как бы, могли совершенно спокойно прорваться до какой-то уровень высокий и там держаться и совершенно спокойно. Меня даже в свое время там Троицкий приглашал, говорит, ну, говорит, приезжай в Москву, только сам. А я тебе 3 клуба, я тебе обеспечу там. Ну, в смысле, и у меня... Ну, у него свой клуб был в те времена. Вот. И знакомый есть, говорит, 3 клуба я тебе сделаю, приезжай. Ну, а приезжать, извините, на что-то надо. Ну, как бы я эту тему... Ну, не получилось, не получилось. Ну, ничего страшного. Нет, ну я как раз хочу сказать о том, что, ну, можно, конечно, достигать каких-то там высот, но можно и просто жить. Да, весело, интересно. Конечно. И это же жизнь, собственно говоря, прекрасна. Была же, как говорится, и есть вот у музыкантов, вот в твоих группах, допустим, ну, в той же «Амальгаме». Вот как ты с «Амальгамой»-то связался? А с «Амальгамой», ну, Саша Шуб всем известный. Мы вместе, он начинал играть на басе, я как бы начинал играть на барабанах. Вот мы что-то вместе играли. Потом, потом что произошло? Потом я ушел в армию, там благополучно тоже занимался музыкой. Ну, как бы, только я там уже как бы... Там был у нас шикарный барабанщик из Читы. И я барабаны забросил, начал как бы гитару там осваивать. Ну и начал потихонечку... Он помог перейти на другой инструмент. Ну, получилось так, да. Потому что как бы... я как бы, ну, играл вполне прилично, но по сравнению с ним это было все детский лепет. Вот. Ну и я совершенно спокойно перешел на гитару, начал там что-то продолжать песни сочинять и что-то там, ну, короче, руководить вот командой. Вот это вот первые опыты собирать команду, вот, наверное, вот, ну, до армии, вот в армии в основном было, да. Такие вещи. Ну, и вернулся ты из армии, как вы и дальше там... И потом встречаюсь с Александром, а Саня уже, он... Как бы, когда я еще в армию не шел, он купил, мы вместе ходили, купили бас-гитару. Uh-huh. Приехала группа какая-то, синие там какие-то или голубые гитары, ну там разных цветов были, я уже толком не говорю. И мы с Саней пошли, значит, это на переговоры там, потом он где-то, в общем, где-то, ну короче, нашел он деньги. У него Fender, по-моему, был. У него был это Mustang Bass, Fender Mustang Bass, да. Fender все-таки, да. Да. Я помню эту гитару, потому что она 79-го года, в смысле, в 79-м году я видел эту гитару. Она очень удобная была в плане, но она была мелкомензурная. Она выглядела как гитара. У настоящего баса гриф там, ну, сантиметров на 10 подлиннее. Но она была очень как бы стильная, очень роковая такая. И вот это первый инструмент, мы все это с таким трепетом ее в руках держали. Да, он ее везде показывал, да, там где-то, я помню, за кулисами это было, это было вполне оправданно, это была никакая не подделка, серьезный инструмент, который, ну, с нормальным звуком там и прочие дела. Ну? Ну, и вот Александр начал организовывать рок-группу там, вот, и это... Это его идея была вот именно такую группу создать? Нет, это Санян, конечно, идея. Угу. Он там музыкантов набирал, а я туда прилепился уже как бы, ну, через группу «Амальгама» прошло, наверное, человек 40. Ну, разных, я имею, включая там барабанщиков. Угу. Даже, как ни странно, Юра Жемчугов, он тоже поиграл в «Амальгаме». И мне вот... Я даже как был возмущен, когда вспоминали Юру, и все говорили, вот он такой джазмен, он вот и с народниками играет. А то, что он играл со многими рок-группами красноярскими, вот это как бы забывает, и вот это вот неправильно. Я сегодня проезжал мимо церкви, где вот Юра последние годы уже работал на колоколах, и про него вспомнил, как я там про него снимали программу большую, как он там все работал. И вот то, что мне, ну, не то, что я не в обиде, как бы, просто люди элементарно, они не знали. Они знали Юру как джазмена, как вот, что он с народниками работает, такой серьезный музыкант. А то, что он с рок-группами играет, они многие просто этого не знали. А я именно это знал. Что он не только с «Амальгамой» играл, и вот «Временные неприятности», потом я с ним играл. Мы даже вот, помню, съездили в этот 45-ку. Как ни странно, вот там Галичин Алексей, тоже он помер. Да-да-да, вот, есть Алексей. Он играл на басе, Юра играл на барабанах, Олег Коробейников на гитаре, и как бы мы съездили, в смысле, нас пригласили в 45-ку, а там, значит, приезжаем туда, там большой фестиваль, так, в смысле, музыкальный металлистов. И нам говорят, ребята, вы выйдете в 8. Я говорю, нет вопросов, хорошо, играйте, мы там погуляем. Потом подходит, давайте в 8:30. Я говорю, да ради бога, играйте. Мы слушаем музыку, все, гуляем. А там металлисты, я как бы ничего против них не имею, хорошие ребята. Но когда их собирается больше 10 команд, и они как бы, они через одну команду. Это утомительно, да. Они все похожи. И они маленько, ну получилось, они как бы нас разогрели. И нас, значит, вызывают на сцену, уже, наверное, 8:30 было. Ну, я такой, ну, маленько как двигают, не очень приятно. Но когда мы вышли, начали играть банальный рок-н-ролл, народ просто весь всколыхнулся, и потом, значит... Вот здесь я тебя прерву, и ты расскажешь, что будет потом, давай, после паузы. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Гость на радио ВК. Да, друзья мои, это мы разговариваем с Владимиром Бушем о том, как было весело и как продолжает быть весело на самом деле в этой жизни. музыкантам и вообще творческим людям. Так вот, Володя, вы сыграли после «Металлистов» рок-н-ролл и... Причем мы буквально, готовясь к этому выступлению, мы порепетировали дня три. Всего три репетиции. И причем я расскажу просто это забавный случай. Давай, мне вообще приятно вспомнить про Юру Жемчугова. Значит, я такой руководитель, собрал музыкантов, все репетируем. Я говорю, так, вот эта песня, там «Хамабит», мы там начинаем играть, раз, сыграли. Вот, потом на следующий день я говорю, так, давайте эту песню повторим. Раз, начинаю играть, а Юра мне говорит, так, а тут же у тебя между куплетом и припевом у тебя идет нестандартный разрыв. Ну, в смысле этот, ну, понятно, да? Я говорю, какой разрыв, что ты говоришь-то? Я же композитор, ты кому тут рассказываешь-то? Он говорит, так, композитор, пойдем слушать музыку. Мою же запись он мне ставит и говорит, вот, ты же видишь? Тут, значит, 4 такта, в смысле 2 такта, да, а тут 1,5 такта. Я говорю, ну, извиняюсь, был неправ. Вот, а я к чему говорю, что мы репетировали когда, я, ну, как бы рокеры там все и так помним. А Юра элементарно, он, ну, у него в то время он в церкви работал, в джазовом коллективе работал, у народников работал, и я его позвал. Он на репетиции... Мы репетируем песни, а он просто ставил пометки. И потом на следующей репетиции уже мне предъявлял, что я неправильно вот играю. Вот что значит быть музыкально грамотным человеком. Полезная вещь. Полезная вещь. Я предлагаю сейчас еще одну послушать песню, очень популярную твою. Ну, в общем, даже представлять не буду. В узких кругах. Да, я не скажу насчет узких. Я уеду на Гуа, а там зеленая трава. Я уеду на Гуа, все мне будет похуа. Мне друзья твердят давно, а что я выгляжу говно? А ты пошли всех нахуа, отправляйся на Гуа. Хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа, на хуа-гуа-хуа. Ua, ua, ua. на радио ВК. Да, друзья мои, наш сегодняшний гость на радио ВК – это Владимир Буш. Да-да-да. Мне очень приятно, практически, да. Ну, как бы, маленько, может, грустно, но я, в общем-то, без грусти вспоминаю. Мне приятно, что я вспомнил и Юру Жемчугова, и Алексея. Да. Ну, ладно, как бы… И грусть, и радость, они идут параллельно. Да, они всегда рядом, так конечно. Что, тем более, когда музыканты, они всегда вспоминают о своих коллегах с любовью и с хорошим настроением. Вот ты свою роль как представлял или сейчас, может быть, оцениваешь в «Амальгаме»? Что ты там делал, что ты им внес свое? Сложно сказать, что я там внес, но я был участником группы. Я со всеми общался. В то время очень важно было, как бы, ну, сохранять какую-то концепцию группы, скажем так. Вот в этом я участие, скажем, принимал смело. Вот. Ну, я помимо того, что я там играл на перкуссии, я еще там делал фото материалов там каких-то. Ну, в общем, это. С Александром много работали. Он когда сочинял, я там таким был, как бы, критиком. Ну, это самое при нем местами. Ну, чего, Саша прекрасен, что молодец. Кое-чего сделал. Единственное, что я считаю, в чем он не прав, что он зря он эту тему закрыл, амальгамовскую. Ну, в общем-то, уже как бы... Ну, жизнь идет у всех. Жизнь идет, как конечно. Как она идет, так идет. Планы и что, сожалеть об этом смысла нет никакого. Ты вот скажи теперь, пожалуйста, давай немножко отвлечемся от музыки, поскольку другая часть твоей жизни замечательная – это работа на телевидении. О, да, сейчас смешно. Операторская работа. Не говори, я сейчас выгляжу, у меня проблема со зрением. Кто не знает, я хочу просто напомнить. Ну, странно, я сам так сначала я сильно как бы горевал, ну и сейчас, конечно, это, но какая-то в этом есть какая-то усмешка такая. Отработать всю жизнь практически видеооператором и режиссером, там, а потом как бы вот, ну, лишиться основной вот это, ну, по зрению как бы большая проблема. Конечно, в этом есть какой-то такой парадокс странный. Ну, ну, как есть, так есть. Вернулся к музыке. Да. Практически. А что делать? Музыка. Что делать? Ну, не музыка, а что-нибудь другое. Ну, давай все равно про телевидение немножко поговорим. Это же такая целая часть жизни, и причем неплохая часть. Ну, ты с чего начинал там вообще? Куда пришел-то? Я пришел на краевое телевидение, я был помощником оператора, такой был оператор Левшанов. А, у Левшанова, конечно, я отлично помню. Он уже, наверное, лет... Ой, не соврать, но лет, наверное, 15 он живет в Штатах, или даже больше. Он в Штаты уехал? Да, а я даже у него дочка уехала, и он как-то так, ой, или в Канаде, ну где-то, ну, там. Ну, где-то там, короче. Понятно. За бугром и все. Ну и молодец, а что, почему нет? И я помню, я пришел на работу, и я буквально, проработав месяц или два, я начал что-то думать, надо что-то снимать. Причем ты на кино, я так понимаю, снимал. Да, на кино еще снимал. На кино же, да, он же кинооператор. И я сделал это, мне пришла в голову идея сделать заставку, как бы, для Икса. Я сделал, как бы, ой, это вообще смешно. Я, знаешь, что придумал? Ну-ка. Я придумал, что Икс появляется как бы как в пустыне. Но это была просто идея в чистом виде. Я принес песок, где-то ведро песка, рассыпал в ванне. Это, ребят, называется Silicon Graphics. Да-да-да. Это для тех, кто... Silicon Graphics. Потом я взял буквы Икс, обмакнул в клей, обвалял в песке, и получились такие песочные буквы. Воткнул их в песок и поставил камеру на штатив, кто понимает, о чем я говорю, и на камеру начал двигать вот эту вот тарелку свою с песком. И эффект какой получился? Что камера летит над пустыней и подлетает к буквам. Из песка. Но это как бы, эта идея была хороша для египетского телевидения, но не для красноярского. Да, это странно. Типа тут все песком засыпало, и только Икс остался. Да, меня идея захватила, и я, значит... Классно. А там, значит, был, еженедельно проходили, как сказать... осмотр материалов, где ведущий режиссер, оператор смотрели, и как снято, как смонтировано. И я им показал эту вещь. Они маленько охренели, скажем так, от этого. Хотя там были ошибки определенные, но Но идеи все равно не уловили. Вот это моя первая была. Потом... Вот это эра аналогового телевидения. Это, блин, это во мне это. Да. Объемные эффекты создавать. Но там 3D в чистом виде. Да, Олег, я больше скажу. Многие люди сейчас смотрят фильмы, допустим, такого плана, как «Кавказская пленница» там, или еще какие-нибудь ранние там фильмы. И там идут титры, да, еще что-то. Люди даже не догадываются, как сделаны титры. Uh-huh. А титры элементарно вырезаны буквы, наклеены на стекле. Да, да. И банально, допустим, снимается какой-то пейзаж, подставляется стекло с титрами. Да, да. И потом как-то убирается еще. Может... Это не кроссфейд, как говорится. Это вам, извините, не компьютерный, все ручками сделано. Как мультипликация. Без всякого альфа-канала, короче говоря. Забавно. Да, слушай, я действительно, я же тоже работал, если кто-то не знает из наших слушателей на телевидении, и мне тоже приходилось картинки развешивать на черном фоне, картинки. И титры, и прочие вещи. Да, и делал я их тоже на веревочке развешивал, за другую веревочку тянул мимо камеры, и у меня на черном фоне такие объемные вылетали откуда-то картинки. Это были натуральные картинки на черном фоне. Необыкновенный, на картонку наклеенные. Да, приходилось, прикольно. А потом, что там как было? Потом я работал на «Приме», вот только организовалась телекомпания «Прима», я пришел туда работать оператором, и я там начал снимать клип на одну из песен, такая песня «Бадам-бадам». Я, значит, ну как я там себе представлял, я приехал с Игорем Нором, он там играл на гитаре, значит, мы приехали к одному там художнику, фотохудожнику на крышу, и на крыше давай снимать. Но за счет того, что там стропилы уходят как-то так, ну, оригинально так это, вдаль, жгли какие-то костры, там, как мы крыши не сожгли, непонятно. Ну, в смысле, чтобы как-то, чтобы оно было как бы оригинально и освещало в то же время. И вот наснимали такой клип, такой он задумчивый, там все. Ну, забавно. Забавно. Потом было Афонтово, тоже там съемки клипов. Вот с Сашей Нарицыным мы сделали, наверное, 3 клипа с ним. Uh-huh. Вот, это самое, где он как музыкант, он на гитаре играет шикарно, Нарицын Сашка. Вот, и он помогал мне, как бы на гитаре сыграл соло, и потом мы вместе собирали видеоряд. Uh-huh. Вот один из клипов там «Каким-то меня ядом напоило», где я снял Слонова. В этом клипе снялся, значит, Слонов, а его девушка Фанни, кто помнит. Фаня уже лет, извините, 15-20 живет в Москве. Да, а сейчас Москве она, да. Она да, в Москве, да. Где-то в Турции у нее там дом или что-то такое. Ну, она молодец. Пела одно время с Любой Успенской там на бэке. Да, прямо на бэках там была. Вот. И она в этом клипе есть. Я, кстати, вот его продвину в эфир куда-нибудь в интернете, можно будет смотреть на YouTube. Обратите внимание, там Вася Слонов молодой, безбородый. Не могу представить. К сожалению, да. Рекомендую посмотреть. И Фаня молодая, где она как бы, ну, молодая, вечно молодая, понятно. Но она как бы играет девушку Слонова, как бы, вот так. Ага. Слушай, какой уникальный клип. Он уникальный. Он вообще уникальный. А он на Ютубе есть, да? Должен быть, да. Да, надо посмотреть, действительно. Я сейчас сам мало понимаю. Ты же режиссером, собственно, там еще, говоришь, был. Ну, естественно. Какие-то конкретные программы или такие общие, так сказать, задачи решал? Нет, режиссировал. Мы же с Абрамовичем делали программу под названием «Передача» на Афонтово. А, вот. Абсолютно некоммерческая. Мы же на пару ее делали. С Абрамовичем, да, где я снимал, там брал интервью и вместе с Сашей монтировали. Потом без Сани монтировали. Он тогда уехал на Эверест. И 2 месяца я эту программу делал один. Ну, там, помогали мне, понятно, одному тяжело. Вот, делал ее, потом Саня приехал, я говорю, блин, зашибись, давай продолжать программу делать. Он говорит, ты знаешь, я буду уходить. Ну, он потом в этот момент у дяди Сафонтова ушел. А, понятно. Ну, его позвали там. Ну. Не, ну мы потом, в этот момент мы снимали для Яхонта, вот «Ворону» сняли как раз в этот момент. Это, подожди, которые где, в степи? Да-да-да, это же сами мы сделали. А, этот выклип, что ли? Блин, а чей? Ах ты, елки, вот я тебя повыяснил-то где. Раскрыл. Я миллион раз клип этот видел, миллион раз, наверное. Но я не знал, Володя, что это ты. Елки, какие открытия у нас в эфире. Для меня, конечно. Друзья, простите, если я выгляжу наивно. Слушай, ну... Вот Селиванов в главной роли, Шнайдер, Флорид, Иголкин Андрей. Мы же все, они там, и все мы такое. Их там, они нас замучили, но я их тоже замучил там капитально. Я, если кто Шира представляет, там вот где Белёд, два озера, да, там есть гора такая, ну все ее знают, там самая высокая точка. И я говорю, ребята, надо идти туда, потому что более лунного пейзажа мы не найдем. Я всех загнал туда, на эту площадку, и сам себя замучил там со штативом, со всеми пирогами там. Ну, вот основные кадры вот такие вот, где большая панорама, это снято там. Вот прямо на горе, на этой, прямо на самом верху. Володя, время потихонечку к концу подходит. Я хочу еще раз подробнее, чтобы ты рассказал по поводу вот этого концерта. А, концерт, да-да-да. Давай мы обязательно, короче, о нем скажем. Замечательные ребята. Это когда у нас и где будет? Это начинается 24-го, 25-го, 26-го под названием «Маноград». Мана. Маноград. Это не доезжая, там уходишь налево и там, ну, кто знает, в интернете найдут. Там они и раньше все время устраивали, вот, да, на берегу прямо, да? Да. И меня пригласили там поучаствовать. Я говорю, ребят, я с удовольствием, только у меня помимо вашего праздника будет еще, внутри вашего будет мой праздник. Это мое день рождения. И мы там будем играть 25 числа, вот, где-то ближе к вечеру. Так, так что я всех приглашаю, кто меня слышит сейчас, кто меня помнит. Приглашаю всех. Мы где-то будем, группа «Хухи» будет примерно около часа играть свои песни, новые, старые там и так далее. Помимо нас там будет группы, точно будут «Временные неприятности», «Духов день», потом... Алик. Альберт Кувезин там будет, друзья. Альберт Кувезин, Альберт, да. Кувезин. С Альбертом мы играли год назад вместе на «Дожде». Офигенный чувак. Я вообще с ним знаком. Нет, он крутой, он очень крутой. Он классный парень. Это настоящий этнопанк. Есть чему поучиться. Ну, как бы, всех приглашаю. И я рад, что он там будет. И с удовольствием его посмотрю и с ним там пообщаюсь. Давно не виделись. И это все мероприятие будет три дня аж проходить, да? Да-да-да, три дня. Ну, я имею в виду все, весь фестиваль, а вы там будете. Ну, наше 25-го. А так вообще три дня, да. А 25-го в какое примерно время вы? Ближе к вечеру. Ближе к вечеру. Где-то с 7 до 9 мы где-то выйдем. Друзья, я очень вам рекомендую. Там и места красивейшие. Ну, я рекомендую приехать раньше, конечно. Да, там место хорошее, да. Да, ну, народу будет много, поэтому надо себе занять местечко, конечно. Табуретку с собой привезти. Да, и табуретку. Иначе придется сидеть на траве. Это точно. Володя, я тебя поздравляю с твоим замечательным юбилеем. Еще три раза постолько и продолжение, как говорится, банкета. Знаешь, я последняя реплика. Я помню в детстве золотом, когда я только начал играть там на барабанах, на гитарах, мне казалось, что 40 лет, это даже про это думать не надо. Это вообще это так далеко, это запредельный возраст. Да. Я высчитал, что мне 40 будет где-то за 2000-й, и это так где-то за горами, даже думать не хочется. А когда учат 55... И все впереди. Да вообще ни о чем. Вообще красота, блин. Ладно, друзья мои, приезжайте на фестиваль, приезжайте на концерт юбилейной группы «Хухи» и Владимира Буша. Володя, здоровья тебе и творческих еще следующих достижений. Спасибо. Ну, а на прощание отличная песня от Володи Буша, которая называется «Символический чайка». Чайка белая, неумелая, море тронула крылом. Вести с берега, песни про юга, мы прощаемся с тобой. Thank you. не забуду я, не забуду я тебя. Не забуду я, не забуду я тебя. Не забуду я, не забуду я. Хорошо, что все кончается, все пройдет, и боль пройдет. Ты прости меня, но зовет волна только сердце не дает. Не забуду я, не забуду я тебя. Не забуду я, не забуду я тебя. Не забуду я, не забуду я тебя. Не забуду я, не забуду я. На радио ВК.